Глава 45. Феликс. В моей жизни было много всякого дерьма, чего скрывать. Путь наверх никогда не бывает простым и чистым. Приходилось делать всякое. И совесть моя давно уже даже не пытается дать о себе знать. До этого момента. Который день я гоняю в голове одни и те же мысли о том, что впервые окончательно потерял контроль. Просто сорвала с петель и вырвала с мясом, если так можно сказать. Злата. Наивная малышка с невинным взглядом. Я до сих пор не понимаю, что в ней есть такое, что внутри все отзывается. Дергается только от одного взгляда на нее. Почему с ней не работают привычные механизмы? Почему сбой по всем фронтам? Почему? Почему взбесился из-за женщины впервые за всю жизнь? Ведь я сделал все, чтобы расставить границы. Очертить допустимые правила поведения, напомнить про наш уговор. Я все сделал как надо. Но вместо удовлетворения, что все встало на места, до сих пор чувствую себя последним мудаком. Топил каждый порыв быть нежным, разве что руки себе не грыз, когда хотелось приласкать ее, лишний раз поцеловать. Буквально заставлял себя быть жестким, циничным, пресекал любые ее попытки урезонить, видел в глазах непонимание и даже страх. Но отворачивался и трахал дальше, пользовал, иначе не скажешь. Кончал, но так, что будто бы и нет. Не было никаких ощущений, словно стекло жуешь. Но я упорно повторял раз за разом, стремясь вытолкать из башки этот образ девчонки, который так прочно засел, что даже во снах стал преследовать. Анализируя все, что произошло, прихожу к неутешительному выводу – я встрял. Причем так, что вряд ли все это можно оправдать временным помешательством. Мне мало просто секса, мало механического траха, мало просто иметь это юное подтянутое тело. Мне нужны ее эмоции, и не страх, отвращение или пренебрежение. Я хочу, чтобы она смотрела на меня как раньше, когда соблазнял ее, умело загоняя в угол. Чтобы ловил от нее флер влюбленности. Чтобы в мыслях у нее был только я. И это никак не выветривается из башки. Вспоминая мою тягу к Заславской, четко просекаю. Ничего подобного не было. Да, хотел потрахать ее и, уверен, вышло бы зачетно. Хотя отказ ее меня зацепил, но не было выдирающего душу смятения. Я не понимаю, как искоренить это. Не выходит просто закрыть и забыть. Который день мы не видимся, а мне все более тошно становится. До сих пор перед глазами стоит ее холодный безразличный взгляд. Хотел отдохнуть, а вышло, что заездил девочку еще сильнее. Сорвался так, что наверняка она еще долго отходила. И теперь передо мной встает реальный выбор. Как быть дальше? Будь моя воля, стер бы память себе к херам. Ни к чему вся эта свистопляска и игра в любовь-морковь. Но это, к сожалению, не вариант. А значит, придется выбирать. Либо отпустить ее и медленно подыхать от собственной тьмы, либо менять план действий. Опять. Никто еще не вынуждал столько напрягаться, как Злата. И часть меня почему-то радовалась этому. Будто в кайф добиваться особенно сложной цели. Но часть... О, часть уже догадывалась, что теперь я по уши в дерьме, и выгребать отсюда будет непросто. Потому что незаметно Воропаева стала для меня жизненно необходима. Не могу найти, в какой момент. Да и важно ли это теперь? Факт, что я хочу видеть ее рядом и видеть счастливой. Оказывается, мне пи***ц как необходимо лицезреть ее улыбку, а не упрямо поджатые губы и стеклянный взгляд. Не знаю, как уж назвать то, что со мной происходит, и стоит ли тут употреблять красивые слова, но сидеть и ныть я не привык. И раз уж так все сложилось, то надо просто сделать все как надо. Вернуть Злату обратно, вот и все. Доступно объяснить ей, извиниться, и тогда... Тогда уже по обстоятельствам. Пи***т, когда я полагался на обстоятельства. Но с ней всегда есть шанс, что все пойдет не так, как задумано. В этот раз решаю сам заехать и забрать Воропаеву. Она, конечно, удивлена, но никак не озвучивает это. Молча садится в машину, держится довольно отстраненно, а меня всю дорогу ломает от желания прикоснуться. Но я догадываюсь, что сильно накосячил перед ней в прошлый раз, и она, возможно, думает, что сейчас все повторится. Однако у меня другие планы, золотца. Я, естественно, осознал и больше маху не дам. «Проходи», — приглашаю ее в квартиру. Злата послушно выполняет и замирает посреди коридора, будто ждет указаний. «Устала? Поужинаем?» «Снова устроишь мне разгрузочный день?» Глотаю ее колкость. «Что ж, виноват. Правда, я ведь всего лишь хотел, чтобы она нормально питалась. Просто в тот момент не смог это нормально донести, потому что крыло из-за Басманова». «Ты сама выберешь то, что тебе по душе». Она настороженно смотрит на меня. «Сегодня ты в хорошем настроении, и мне можно самой решать?» Вздыхаю, напоминая себе, что знал, просто не будет. «Послушай, мы с тобой начали не очень хорошо». Выдаю, а у самого впервые в голове вакуум. Смотрю на нее и пусто. Только желание прикоснуться и поцеловать. Не брать нахрапом, а дождаться ответа. А затем... «Не очень?» «Да, я был... Идем, поедим сначала». Мы приходим на кухню. Достаю еду из ресторана. В этот раз я заказал кучу всего разного. Так что Злата уж точно сможет выбрать хоть что-то, что подойдет с этим ее режимом. «Вина? Может, лучше сок?» Предлагает девушка. Киваю согласно. «Пусть будет сок. Черт, я давно так не нервничал». Наливаю и отхожу к холодильнику. Вообще-то это только предлог, чтобы банально собраться с мыслями. Туплю так долго, что даже холодильник оповещает об этом сигналом. Только тогда закрываю тот. Злата сидит напряженная. Неудивительно. После всего она, наверное, и не особенно понимает, что я тут пытаюсь сказать ей. «Слушай, насчет нашего договора. А давай выпьем?» Вдруг предлагает она. Я удивленно молчу. «Ну, сегодня у меня вроде как праздник». «Какой праздник?» 2 года, как я пришла в студию к Верховцеву. Можно сказать, небольшой юбилей». Ее инициатива сбивает с толку, но я рад и этому. Так что соглашаюсь, подхожу, и мы даже чокаемся стаканами с этим долбанным соком. «Когда я последний раз такое пил?» Злата нервно ведет плечами, когда отставляю стакан. «Почему ты не сказала?» «О чем? Что у тебя праздник?» «И что бы это изменило? Ты ведь позвонил и сказал, что хочешь видеть меня». Еще один п***. Но я же решил сначала привести к себе, а потом все объяснить, чтобы точно не сбежала. «Да, я... Просто я много думал о нас, о том, что...» В висках вдруг простреливает оглушающей болью и тут же проходит. «Феликс?» Голос размывается. «Да, я хотел... сказать... про наш договор. Я понял, что...» Обвожу взглядом кухню и замечаю, что очертания начинают размываться. «Твою ж мать!» Крайне медленно до меня доходит одна странная мысль. Перевожу взгляд на Злату. Та бледная и совсем чуть-чуть испуганная. Слишком мало для человека, который не понимает, что происходит. Мысль цепляется за что-то. Оборачиваюсь на стакан, потом снова на Злату и теряю опору, одновременно понимая, что все, это финал.